Все устроилось, Паша. Ребята головой отвечают. Тебе они машину отдадут без звука вместе с бумажками. Что бы у тебя ни случилось проблем, когда поедешь, только тебе. Кому-то другому бесполезно и приезжать. Зарежут. Шучу. Зарезать не зарежут, но машину ни за что не отдадут. Вдобавок и побить могут. Больно. Косарев поджал губы, не обращая на него внимания, Батца крепко пожал руку Петру, оскалил в прощальной улыбке великолепные зубы и медленно махал рукой, пока запорожец не отъехал. «Что-то вас мир не берет», — сказал Петр. «Пустяки». Отозвался Косарев сварливо, с ноткой оскорбленной гордости, которую скрыть полностью все же не удалось. «Буду я обращать внимание на всякое животное. Клиентов, к сожалению, не выбирают, милейший Павел Иванович. В этом финансист схож с гинекологом». «А откуда у него столько денег?» — спросил Петр. «Или это секрет?» «Знали бы вы, сколько денег...» Словно бы и несуществующих, странствует по Руси великой. Помолчав, он все же снизошел до объяснения. Бензин, автозаправки. Удивительно даже, какие деньги можно накопить за пару лет на примитивной горючке. Ну, вообще-то, за последние 4 недели я разве что от утюга не слышал, насколько респектабельно, безупречно и законопослушна фирма «Дюрандаль», — сказал Петр, чтобы легонько позлить Лысого. Только утюг да электрочайник молчали. Все остальные электроприборы вещают об этом на всех волнах. «Мы и есть респектабельны и безупречны», — отрезал Косарев. «А вот проект... Я не хочу сказать, будто с ним что-то не то, но так уж устроена жизнь, милейший, что в масштабных проектах сплошь и рядом вертятся, ну, неприступные, однако же, левенькие деньги. Потому что самые честнейшие проекты нуждаются в некой смазке наличными. Вам не доводилось об этом слышать?» «Слыхивал». «Вот, видите? Не мы эти правила выдумали, а посему не стоит корчить из себя святош. Цель-таки сплошь и рядом оправдывает средства». «Что вы ухмыляетесь? Знаете, что мне пришло в голову?» — мечтательно сказал Петр. $20 миллионов баксов! Умопомрачительная сумма! Вы не боитесь, что я с ними сбегу? Но если дать вам сейчас по голове монтировкой... Свидетелей не останется. От этого потомка конокрадов как-нибудь спрячусь. «Казарменный у вас юмор», — огрызнулся Косарев. «Вот тот и оно!» — развел руками Петр. «Ну, а все-таки не боитесь?» «Павел Иванович, у вас все равно не получится. Убежать, предположим, сможете. А потом...» «Я никоим образом не хочу вас оскорбить, но вы с такой суммой не справитесь. Не ваше оно. Вам для полного счастья нужно гораздо меньше». «За Балаганова меня держите?» «Ну что вы!» — усмехнулся Косарев. «При чем тут Балаганов? Эти деньги не ваша сумма. Вы не сумеете с ней обращаться. Даже если ухитритесь сбежать и благополучно замести следы, есть суммы, достаточные для удовлетворения потребностей, пусть и высоких, и есть суммы, которыми могут управлять достойно только дельцы». «И нелегальными тоже?» «Нелегальными тем более. Правда, я предпочел бы другую терминологию. Нефиксированные деньги». «Здорово», — сказал Петр. «Сами термин придумали?» «Да вот, знаете ли, деньги, которые нигде не фиксируются, очень точно отражают суть проблемы. а главное, звучит благолепно. Не без этого, милейший, не без этого. В общем, вы заберете машину со стоянки, когда он скажет. У меня пока что нет на сей счет точных инструкций. Я воль, сказал Петр. Слушайте, я могу с ним увидеться сегодня вечером? Конечно. Ему тоже не терпится с вами поговорить. Я вас опять доставлю тем же путем, чтобы не возбуждать любопытство посторонних. Просто засидитесь в офисе допоздна, никто и не удивится.